Как чуден Днепр, когда вокруг сплошная тишь. Об этом Гоголь пел, откушав пиво литер. Кто скажет вам, что Киев не совсем Париж? Того к четвертому реактору пошлите. Кто скажет вам, что Киев не совсем Париж? Того к четвертому реактору пошлите. Святой Владимир на горе стоит один. Он христианство на Руси вводил железом. Но если б вовремя пришел к нему раввин, он не с крестом бы возвышался, а с обрезом. Но если б вовремя пришел к нему раввин, он не с крестом бы возвышался, а с обрезом. Подола та и база поднялась волна экстаза. Перестроечных свобод. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то слово, славит Горбачева весь народ. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то слово, славит Горбачева весь народ. В Москве бушует память, общество громил. Оно там может исключение из правил. Его бы в Киеве, где дух погромов мил, любой министр с удовольствием возглавил. Его бы в Киеве, где дух погромов мил, любой министр с удовольствием возглавил. Здесь ходят девочки, каких не видел свет, и сводят всех с ума естественным румянцем. Поприставайте к ним, они вам скажут нет. А если скажут да, то только иностранцам. Поприставайте к ним, они вам скажут no, sir. А если скажут yes, то только иностранцам. От Подола до Эльбаса поднялась волна экстаза. Перестроечных свобод. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то соло, славит Горбачева весь народ. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то соло, славит Горбачева весь народ. Сменился калинкор. Теперь свобода там резвится, ох, немного. У нас же в Киеве все тихо до сих пор. И значит вам большой привет, товарищ Гоголь. Тихо до сих пор. И значит вам большой привет, товарищ Гоголь. От Подола до Евбаза поднялась волна экстаза. Перестроечных свобод. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то соло, славит Горбачева весь народ. От Евбаза до Подола, где-то хором, где-то соло, славит Горбачева весь народ. Всех сторон, что, мол, толку ах, эх, на столбах считать ворон. Наказание Господне или перст судьбы висит на еврейский нос сегодня, как на сахар дефицит. Эмиграция, эмиграция, за моря, за океаны валит нас. хатах вбивают с кем гвоздь. Наша нация, ребята, всему миру в горле кость. Позабыты все интриги и карьер, и кефир, и с карманов вынул фиги, прут на самый лавир. Собираясь в путь близкий, лечит насморк и гастрит, учат мудрые английский, учат мудрые иврит. Эмиграция, эмиграция, за моря, за океаны валит нация. Эмиграция, эмиграция, за моря, за океаны валит нация. Население входит в раж. Под шальной мотив 740 сплошь скупили трикотаж. Видя страшные приметы, он граждане горит и меняет парк билеты на один билет на Рим. Эмиграция, эмиграция, за моря, за океаны валит нация. Эмиграция, эмиграция, за моря, за океаны валит нация. Эмиграция, эти пассажиры ценя. Скоро поезд номер 16, Москва, Кемера, отправляется в четвертую рубку. Повторяю, граждане пассажиры, скорый поезд номер 16, Москва, Вена, отправляется с четвертого пути. Просьба провожающих покинуть вагон. Дорогие бывшие соотечественники, гудбай, сайт безум. Граждане пассажиры, прошедшие таможенный досмотр, могут проследовать в салон самолета. Наше население все в веселении лепит на Иоську кизяки. Нынче перестройка, Русь летит как тройка, чешет на свободе языки. Жертвы не напрасны, стало больше пасты, и теперь нам не страшна цинга. Памятник построим лагерным героям, было их и будет дофига. Дорога, грядущая пылится, встают слова невиданной красы. Она портрета все те же лица, и так пошли кавказские усы. До чего приятно высветить все пятна в жизни наших главных ямщиков. И в тяжелом роке осудить пороки. Ну, давай, трудись, гребенщиков. Бывший предводитель, спецраспределитель, вынужден пешком тащить свой зад. На закрытой даче со стыдом горячим кушает он финский сервелат. Дорога, грядущая пылица, встают слова невиданной красы. Она портрета все те же лица, и так пошли кавказские усы. Кооперативы, сбились коллективы, и теперь нам дорог каждый грамм. Милого Егорку укатают горки наших продовольственных программ. Знайте, ренегаты, край у нас богатый, никому его не отдадим. Сахар по талонам, а мы с самогоном все равно до счастья досидим. Рота 45 секунд, подъем. Становись, блин, равняйсь. Быстрее. Разборчик на всю, я без этого всех поговорю. Я сейчас не понял, бармен мат, такое слово можно. Может, мешку-заляшку через бумажку схнаю. Ох, все те же лица, им так пошли кавказские усы. Вокруг меня бравурные аккорды, журнала ставят жирные плюсы. А в кабинетах, ох, все те же борды, им так пошли кавказские усы. Когда-то ждет расплата, все равно. От того ли нам на воле так валено? Тонет в поле ветер стылый, ковыли. Поклонись отчизне милой до земли. Прощай, моя сторонушка, день назначенный проставлен счет. Голова моя, головушка, то ли в Берлине, то ли в Харбине, то ли где-нибудь еще. Что ты коришь, хнычешь, споришь, не гневи. Жизнь копейка, да смейка, проживи. Чтоб ни злата, ни блата не рожна. Чтоб сладка и горьковата, и хмельна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чтоб сладка и горьковата, и хмельна. Прощай, моя сторонушка, день назначенный проставлен счет. То ли в Стамбуле, то ли где-нибудь еще. Не придумал край родимый поновей. Вечно пасынков плодит из сыновей. И с восторгом нас отторгнет, как всегда. Это жгучая полынная звезда. Прощай, моя сторона. Назначенный проставлен счет. Скинет голова моя головушка, то ли в гулаге, то ли во враге, то ли где-нибудь еще. А в чужих краях нас будут замечать за твою неизгладимую печать. И несем мы по вселенной за собой твою горечь, твою святость, твою боль. Прощай, моя сторонушка, день назначенный проставлен счет. Скинет голова моя головушка, то ли в Вене, то ли в Риме, то ли где-нибудь еще. Прощай, моя сторонушка, день назначенный проставлен счет. Скинет голова моя головушка, то ли в Чикаге, то ли в Гулаге, то ли где-нибудь еще. еще мы оба клялись в любви до гроба, а нынче эти клятвы ни к чему. Поскольку моя Сара живет у комиссара и пришивает пуговицы к нему, зачем же я любил и трепетал? Зачем? Нас разлучили труд и капитал. И этот роковой антагонизм разрушил мой здоровый организм. В густом угаре Непа ее любил я слепо и нарезал ей дольками лимон. Как будто малахольный кидался с колокольни, а на меня смеялся гегемон. Ах, я ее не нежил вдоль по дороге внежен, открыл ей сердце каждый уголок. Теперь все это в прошлом, живу я в мире пошлом, один, как ворошиловский стрелок. Зачем же я любил и трепетал? Зачем? Нас разлучили труд и капитал. И этот роковой антагонизм разрушил мой здоровый организм. Вокруг земного шара не видели никто таких страстей. А ты, румяный перси, скрываешь фельдеперси под скрипы комиссарских челюстей. Зачем же я любил и трепетал? Зачем? Нас разлучили труд и капитал. И этот роковой антагонизм разрушил мой здоровый организм. Я знаю, в коммунизме усопнут наши жизни, а с них такой амур произрастал. И в классовом припадке сопливые нащадки над гробки нам поставят капитал. Зачем же я любил и трепетал? Зачем? Нас разлучили труд и капитал. И этот роковой антагонизм, ой, бей, разрушил мой здоровый организм. Зачем же я любил и трепетал? Зачем? Нас разлучили трудный капитал. И этот роковой антагонизм, ой, бей, разрушил мой здоровый организм. были мы счастливыми посреди застоя. Не держу на сердце зла, помню дни лихие, золотые купола и хмельной мой Киев. Золотые купола и хмельной мой Киев. Не в обиде, в тесноте, память сердце метит. Мы давно уже не те, да пока не эти. С глаз исчезла пелена, как с девчонок ленты. Раньше были времена, а теперь моменты. Раньше были времена, а теперь моменты. Мы гуляли над Днепром, пили, что придется, и руби хоть топором, юность нам зачтется. Что-то наши столики стали меньше ростом, разбрелись соколики. Кто в Нью-Йорк, кто в Бостон, разбрелись соколики. Кто в Нью-Йорк, кто в Бостон. Не в обиде, в тесноте, память сердце метит. Мы давно уже не те, да пока не эти. С глаз исчезла пелена, как с девчонок ленты. Раньше были времена, а теперь моменты. Раньше были времена, а теперь моменты. Моменты раньше были. Много времени уплыло, все теперь не так, как было, но мы наших предков не глупей. Ну-ка, солнце, ярче брызни, что терять нам в этой жизни, кроме разве собственных цепей? Композитор Раймонд Пауз ест с утра народный балбус, элегантен, словно мавзолей. Он в обиде на изжогу, а мы скажем, слава богу, нам и без изжоги веселей. Так, что плохо майнесоным, и все персоны сидят с фасоном, и дышат так, что плохо майнесоным. В Гондурасе плохо с мясом, что нам делать с Гондурасом? Пусть пока бананы погрызут. Их диктатор нам не ровня, лучше выпьем за здоровье молодых и скажем за эти зуб. Товарищ Мендельсон, у нас тут свадьба и полотенсон. И все персоны сидят с фасоном и дышат так, что плохо майнесоным. И все персоны сидят с фасоном и дышат так, что плохо майнесоным. Металлисты бьют баклуши и ампером глушат души. Ампер был скромный гражданин. Нам не надо, чтоб так слабо, наш скрипач белградский слава сам играет, словно Паганин. Еврейской свадьбе всем хотелось погулять бы. Так гуляйте, Иден, отозой! Каблуки на счастье рвите, ведь у нас теперь не Витин, но и никакой там мезозой. Много времени уплыло, все теперь не так, как было, но мы наших предков не глупей. Ну-ка, солнце, ярче брызни, что терять нам в этой жизни, кроме разве собственных цепей? Табакан-жар, товарищ Мендельсон, у нас тут свадьба и полотенсон. И все персоны сидят с фасоном и дышат так, что плохо майнесоным. И все персоны сидят с фасоном и дышат так, что плохо майнесоным. Майнесоним. Эй, вы, кто шлем не отличает от ермол, вот вам история советской комсомолки, чьей малой родиной являлся город Фастов, где, как известно, много всяческих контрастов. Училась Ксюша, как и все мы, в средней школе. И кукурузу собирала летом в поле. В 16 лет ее на этой кукурузе лишил комсорг Василий всяческих иллюзий. Потом пошло оно, поехало без толку. Кто только не имел простую комсомолку. Узнала Ксюша от особ мужского пола всю героическую сущность комсомола. Так обнаружила она мужчин слабинку, а не в руках у тех, кто может лечь на спинку. И если дама будет спец по этой части, она получит все из-под советской власти. В райкоме, начав свою скромную карьеру, секретарем ходила Ксюша за портьеру. Там, постигая сексуальную науку, она собаку съела и набила руку. Чтоб получить образование биржевое, она брала доцентов прямо за живое. Диплом не без труда Оксана получила, хотя от ректора немножечко горчила. В окоме наших легендарных профсоюзов она отъела бампер свой, а также кузов. Искусно пользуясь большим ангажементом, с ума сводила Ксюша даже импотентов. Когда в ЦК ее сгребли на стажировку, явила Ксюша и упорство, и сноровку. И в кабинете у начальника под утро его учила всем приемам Камасутра. Теперь давно она уже в номенклатуре, специалист по лесбиянству и культуре. И мир девица, видя Ксюшу на параде, чего достичь в стране советов могут. Трущоб, а языкатый пригрозил цепями. Ах, эти цепи, как они для нас святы. По ним мы ходим, как ученые коты. От Магадана до Красной Пресни, налево сказки, направо песни от Магадана до Красной Бресни, налево сказки, направо песни. Устроил Леонид Ильич для всей державы паралич. Лилась рекою водка на пленэре. Он нацепил пять звезд на бюст, себя расширив, как прокрус. А мы от счастья просто цепенели. Теперь у нас другая цель, мы перестраиваем цепь. Здесь двух часов мы тратим жизнь со свистом. Да им дадим по сторонам, с цепями не раздаться нам загадочным российским металлистам. Ах, эти цепи, как они для нас святы. Мы ходим, как ученые коты, от Магадана до Красной Пресни, налево сказки, направо песни, от Магадана до Красной Пресни, налево сказки, направо песни. Считает наша славная наука, нам нету равных в ней вот танк до пузулука. Уверен, Запад не ленивый и затасканный, но пусть трепещет нас, бушует кровь татарская. Не зря ж татары 300 лет ваши бузуки Россию гнули, как свои большие луки. Кто, кто? Татары, татары. Тара-та-тира-та-та-тары, татары. Тара-та-тира-та-та-тары, татары. Тара-та-тира-ра-ра-ра. С тех пор прошло немало дней в кровосмешенье, и нам никак не промахнуться по мишеням. Ведь даже Горький наш писатель пролетарский твердил, что мать мы произносим по-татарски. О, это слово, эти гневные три звука дают нам силы, чтоб вовсю стрелять из лука. Оно поило Русь века своим нектаром. А если так, тогда спасибо всем татарам. Кому-кому? Татарам, татарам. Тара-та-тира-та-та-тарам, татарам. Тара-та-тира-та-та-тара-та-тара. Тара-та-тира-та-ра-ра. К чему я это? А, вот ты идешь, затарин. Глаз косишь, а я вижу свой, татарин. Не иностранец, не какой-нибудь япошка, а наш родимый, а татарины немножко. А то, что глаз прикрыт, так это ж не докука. Так людям просто легче целиться из лука. Узнаем мы друг друга и за Гибралтаром по этой явной принадлежности к татарам. Кому? Татарам, татарам. Тара-та-тира-та-та-тарам. Тара-та-тира-та-та-тарам. Татарам. Тара-та-тира-ра-ра-рам. Под крылом самолета бригады с этой тягой питьевою гораздо легче нам справляться с сетевою. Прошли мы с нею и сквозь войны и ментарства, но ни за что не отречемся от татарства. Пусть говорят, что между Польшей и Китаем мы, как сизифы, экономику катаем. Дадим возможность посмеяться им за даром. Они ж не знают, все на фене там татарам. Кому? Татарам, татарам. Татары. Татара, татара, татарам. Вот я сделал маме ручкой, мамочка, пока. Не скучай с моей получкой, вспоминай сынка. Сяду в Боинге за шторкой, глазом родине морзя. Гости ждут меня в Нью-Йорке, мои бывшие друзья. Они писали мне, что в Бронксе чистый рай. Всего один лишь перелет и сразу вот он. Так до свидания, мой ненаглядный край. Никем не пуганных, но гордых идиотов. Так до свидания, мой ненаглядный край, никем не пуганных, но гордых идиотов. Хорошо, в Нью-Йорке, братцы, есть большой резон по Бродвею прогуляться, поплевать гудзон. Наша жизнь им не знакома, желтый дьявол их девиз. Ни обкомов, ни райкомов, а один сплошной стриптиз. В горле негров, как в Москве на 1 мая. Прилавки ломятся от фиг и антрикотов. Ну как не вспомнить о тебе, любимый край? Никем не пуганных, но гордых идиотов. Ну как не вспомнить о тебе, любимый край? Никем не пуганных, но белых идиотов. Мой приятель Изя Нерман в Штатах крупный босс, а у нас был инженером и месил навоз. Он балдеет, как умеет, в этом лучшем из миров. 5 любовниц он имеет, но практически здоров. Поведал мне американский краснобай немало свежих и пикантных анекдотов. Все тебе, да тебе, любимый край. Никем не пуганных, веселых идиотов. Все тебе, да тебе, любимый край. Никем не пуганных, веселых идиотов. Я скажу вам не для виду, прямо без обид, что у них проблема с виду стала и стоит. И хоть много помещений для интимных нежных встреч, надо им от извращений свое общество отберечь. Свободы столько, что в карманы набирай. Купить здесь можно все от бомб до пулеметов. Ну как не вспомнить о тебе, любимый край? Никем не пуганных, но мирных идиотов. Ну как не вспомнить о тебе, любимый край? Никем не пуганных, но мирных идиотов. На остаток от валюты видео купил, с нетерпением ждал минуты, чтоб запрыгнуть был. Чтобы дома оказаться, чтоб принять весь кайф забот, потому что сам я, братцы, тоже круглый идиот. А в Шереметьево стоит привычный лайн, и долго рвутся к иностранным самолетам. никем не пуганных, счастливых идиотов. Так здравствуй, здравствуй, мой родной, любимый край, никем не пуганных, счастливых идиотов. Перед ним Россия снова бродит среди родимых пепелищ. Баловал он славой и народами, злата не жалел и серебра. Сколько судим мы ему сопродали, нет могил, остались номера. Но полвека лишь мудрее стали мы, а кладбищ хоть землю ими мерь. Были Ворошиловы и Сталины. Ну скажи, чья очередь теперь? Волчья ягода, волчья ягода зреет на Руси спокон веков и гуляет только ветер ябеда от колымских рвов до Соловков. Я не сам ли на груди рубаху рвал и не било сердце горячей, когда речи страшные нахваливал битых оспой лютых палачей. Под лицом на трон сажать прилежны мы, тот дурак, а этот лютый. Были уже Сусловы и Брежневы. Ну скажи, чья очередь теперь? Волчья ягода, волчья ягода зреет на Руси спокон веков и гуляет только ветер ябед от колымских рвов до Соловков. Сквозь века свои пронес реки крови, море слез. Ты старше древних пирамид, ты старше тех, кто там лежит. Пронес культуру ты и быт, хоть многими ты был забыт. Пронес ты грусть и радость дней, и песни бабушки моей. Thank you. только шлют нам телеграммы, как живут там папа с мамой, как они встречают Новый год. Налей-ка рюмку, Роза, я с мороза, ведь за столом сегодня ты да я. И где найдешь ты в целом мире, Роза, таких детей, как наши сыновья? Боря стал артистом, он стал певцом-солистом, Левка тоже молодец. То летит он за границу, то на дальний полюс мчится, полюс ему ближе, чем отец. Зяма тоже занят, завален чертежами, нефть он ищет под землей. Нефть находит Зяма точно, ровно за полгода, но не нашел дороги он домой. Включили рупор ночью, сердце бьется, ведь за столом сегодня ты поешь, и в каждом звуке голос Бори льется, как будто снова с нами он живет. Под старенькою крышей без мальчишек стало тише, стало как-то тише и темней. Зажги же лампу, Роза, пусть ярче светит, ведь за столом сегодня мы вдвоем. Настанет время, Роза, наши дети наполнят снова смехом этот дом.